Глава 31. Почти 2 месяца спустя. С повязкой на глазах было до жути неудобно. Я ощущала себя слепой и боялась в любой момент наткнуться на какой-нибудь предмет. «Деймор, скоро?» «Потерпи еще немного». «Так, теперь подними правую ногу чуть выше». «Осторожно», — сжал он мою руку, не позволив упасть. «Тебе не кажется, что мы должны находиться с гостями? Ведь они собрались ради нас». «Нет, не кажется», — поцеловал меня в тыльную сторону ладони супруг и повел дальше. «Все, а сейчас подожди». Я выпрямилась, прошлась по мягкой ткани платья, ради которого из столицы приехали лучшие портные. Столь долгожданное событие уже произошло. Мы, наконец, стали мужем и женой не только по документам, но и прошли обряд единения. А теперь Деймор вздумал украсть невесту с собственного праздника и увести в неизвестном направлении. Рядом раздалось фырканье. Я чуть бы не подпрыгнула на месте, если бы не руки Лэнса, как нельзя кстати оказавшиеся на моем локте. Он аккуратно развязал повязку, яркий свет ударил в глаза. Я часто заморгала, чтобы привыкнуть к нему, и вдруг охнула от восторга. Передо мной стоял белый конь. Его шерсть блестела в солнечных лучах, а грива переливалась подобно шелку. Гордый, непокорный, до невозможности красивый. К нему страшно было прикоснуться. Дивное видение, которое вот-вот развеется. Ведь не существует настолько прелестных созданий. «Это мой тебе подарок по случаю нашей свадьбы. Я как взглянул на нее, тотчас подумала о тебе. Такая же неприступная, с норовом и красивая». «Ее?» «Да, перед тобой девочка». «Но где ты такую нашел?» «Не поверишь, написал письмо одному давнему другу из приморских земель». «Оттуда? Это ведь далеко на юге, не в нашей империи. У них выводят отменных скакунов. И теперь одна из них стоит перед тобой. Правда, со знакомством придется повременить, иначе гости и вправду начнут возмущаться». «Спасибо, я не сдержала нахлынувшего счастья и бросилась обнимать Деймора». «Спасибо, спасибо, спасибо». «Анне Айлин», — к нам торопилась Нира, но на полпути замедлилась, прижала кулак ко рту, а затем выдохнула и преодолела остальной путь. Я не раз уточняла у мужа, почему наш срок составил 3 месяца, а у горничной с Марвином всего 1. Они уже ждали первенца, в то время как нам пришлось вести себя осмотрительно. «Вас зовет отец. Простите, что прерываю». «Красивая», — с интересом осмотрела она мою лошадь. «Я примерно такую представляла, когда делала вашу фигурку». «Ой, точно, чуть не забыла. Анне Блэр просила передать. Приехала ваша тетя, а свободных мест нет. И еще совсем не к месту прибыли...» «Нира», — отрицательно покачал головой Деймор. «Прошу прощения», — поклонилась девушка и направилась обратно в дом. «Зачем ты ее перебил?» — заподозрила я неладное. Лэнс поджал губы, долго над чем-то раздумывал, постоянно отводя взгляд то на уводимую конюхом лошадь, то в сторону озера. Я же терпеливо молчала, не собираясь поторапливать. «Сам скажет». «Ладно», — сдался он. «Хотел позже, но так и быть. Я купил соседнее имение, и сегодня приехали строители, чтобы...» «У старика Ханса или Анне Лиары?» «Другое, заброшенное. Как ты относишься к конным забегам?» «Разводить самых лучших в империи жеребцов, продавать их, организовывать турниры, куда будет стекаться народ даже из дальних провинций. Не заметила у тебя любви к лошадям? А разве я говорил про себя? Моя жена их очень любит. Мне же придется смириться со своей участью и до конца жизни...» «Эй!» — стукнула я Деймора по плечу. «Представь, закажем первоклассных жеребцов, будем проводить с ними все свободное время. Не только шить на берегу озера». Я поджала губы. Все-таки от него не удалось скрыть, что это занятие порядком надоело. Но и постоянно отвлекать его у меня не хватило смелости. Как бы там ни было, А за 2 месяца Деймор сделал немало. Привел в порядок имение, нанял людей, отстроил обрушенные здания в ближайшей деревне. Это еще не все. Легкий поцелуй в губы, а затем муж достал из кармана фигурку коня, подаренную Нирой. Попробуй. 4-й уровень? Вряд ли такое возможно, мы бы знали. А ты уже? Прищурилась я и вдруг вспомнила всплеск радости во время застолья, как раз когда супруга не было рядом. И что у тебя? О, не поверишь. Теперь я могу в маленькие фигурки вселять магию на длительной основе. Артефакты? Да. В этот момент я ощутила переполняющие его эмоции. Ни в одних летописях или списках не нашлось людей, которые их делали с помощью своей магии. Это кропотливый и долгий труд, с длительной подготовкой и основательным обучением. А я обычный человек и имею способность создавать артефакты. Не все, — поднял Деймор палец, — камни с примесью металлов мне не подвластны. Но твои шахматы, — восторженно покачал он головой. Ладно, — настроилась я и выпустила синюю сияющую пылинку. Она закружилась в воздухе и вскоре впиталась деревянным конем. Пару минут ничего не происходило. Я даже поджала губы и подумала, что надо попробовать на чем-то другом. Как вдруг та задрожала и начала стремительно увеличиваться. Я вскрикнула от неожиданности. Перед нами появилась настоящая лошадь со шрамами по всему телу, слегка хромая и с редкой гривой. Она встряхнула ею и заковыляла ко мне, чтобы ткнуться мордой в мое лицо и фыркнуть. Мы безмолвно обменялись с Деймором взглядом, и от моего магического поля отделились пару пылинок, благодаря которым лошадь снова превратилась в милую сердцу фигурку. Не стоит мучить животное. А представь, если нормальную наполнить магией и оживить, что тогда будет? У мужа загорелись глаза. «Айлин, Деймор», — окликнула нас мама, — «сколько вас можно ждать?» Мы переглянулись с супругом, улыбнулись друг другу и поспешили к гостям. «Еще будет время проверить наши новые способности. У нас впереди еще целая жизнь».